Теперь этот мир оборачивается другой стороной. Рембрандт тяжело переживает безвременную смерть любимой. Один из немногих оставшихся у него друзей, поэт и видный гражданин Амстердама Ян Сикс, зовет его к себе в деревню, и он уезжает, чтобы хоть немного забыться. Живя в деревне, он бродит по окрестностям, много рисует. Никогда до того по-настоящему не увлекавшийся пейзажем, он в короткий срок достигает и в этом жанре высокого умения. Более того, он преображает самую суть искусства пейзажа. Взамен излюбленных в то время полуфантастических ландшафтов с горами, долинами, бурными водопадами и эффектными романтическими руинами, он открывает людям полную безмолвной прелести поэзию родной равнины. Буквально несколькими штрихами мягкого свинцового карандаша он запечатлевает на листках своего альбома бескрайние поля с ветряными мельницами, тихие деревушки на берегах каналов, дремлющие на пастбищах стада. Эти листки похожи на колдовство. Так много выражено в них, поразительно простыми, казалось бы, доступными каждому средствами. Но не безмятежная жизнь природы, а жизнь человеческая с ее страстями и бурями властно зовет его, и он возвращается в Амстердам. Возвращается страдающий, но не сломленный. Он по-прежнему добр и мягок с оставшимися учениками. Его советы ясны и бескорыстны. Его дружба не требует подчинения, она требует лишь одного – честности и беззаветной преданности искусству. Когда понадобилось, он сам позирует своему юному ученику Карлю Фабрициусу для фигуры палача в картине «Усекновение главы Иоанна Крестителя», нисколько не заботясь о том, что предстанет перед зрителями в такой неблагодарной роли. Все узколичное он отодвигает на задний план, когда дело касается живописи. «Давай больше, чем берешь», вновь и вновь повторяет он своим ученикам. А сам он в эти тяжкие годы, получая лишь пинки и удары, отдает людям всю силу своего гения. И удивительно, чем более жестоки и немилосердны эти удары, тем сильнее блещет его мастерство, тем глубже и человечнее его сюжеты. В его творениях нет уже и в помине прежней неистовой жизнерадостности. Портреты, которые он пишет теперь, потрясают своей сдержанной силой, глубоким внутренним драматизмом. Люди, изображенные на них, погружены в раздумье. Их лица выражают тончайшие оттенки чувств – внимание, надежду, доверие, горе. С каждым днем он все больше отдаляется от прежнего круга знакомств. Ученые, мудрые книжники амстердамского гетто, бедняки и их дети более всего занимают его теперь. А в картинах на библейские и евангельские темы все яснее проступают черты окружающей жизни. В 1646 году он создает «Святое семейство» — удивительную сцену, где за строгим торжественным архитектурным обрамлением неожиданно открывается внутренность небогатого сельского дома. и вы видите простую крестьянскую семью. Отец, занятый своим обыденным трудом, и мать в белом чепчике, держащая на коленях младенца, вынутого из плетеной тростниковой колыбели. Вот что свято для Рембрандта. Через 2 года он пишет картину на тему притчи о милосердном самаритянине. Как всегда, люди из евангельской легенды одеты у него голландцами. Один только самаритянин отмечен странным головным убором, напоминающим челму. Картина страстно зовет к человечности, к братству, к любви, к милосердию. Но бюргеры во все времена далеки от милосердия. Они продолжают преследовать Рембрандта. Он лишен заказов и близок к нищете. Его поддерживают только немногочисленные, но все еще верные друзья. Поэт Ян Сикс, каллиграф Копиноль, художник Лас Берхем и служанка Хендрикье Стофельс. Рембрандт оставил нам несколько портретов этой славной девушки с мягкими, внимательными глазами. Одинокий, он нашел в ней верное, преданное сердце. Примечание. Завещание Саски запрещало Рембрандту жениться вторично. Если бы он нарушил этот запрет, ему пришлось бы вернуть семейству Эйленберг все, что оставила в наследство покойная жена. И тогда долги намного превысили бы его состояние. Хендрикье Стофельс не пожелала способствовать преждевременному разорению Рембрандта. Простая крестьянская девушка поднялась выше господствовавших предрассудков. Даже отлучение от церкви не смогло принудить ее покинуть Рембрандта. Вместе с ним она прошла все испытания. Жизнь Саски была для Рембрандта праздником. Хендрикье Стофельс стала для него верным товарищем в жизненной битве. Голландский писатель и историк искусства Корнелис Келк пишет о Хендрикье: «И сейчас мы порой узнаем ее в наших простых, трудолюбивых женщинах». Один из лучших портретов Хендрикье, написанных Рембрандтом, хранится в Парижском музее Лувр. Конец примечания. Но и здесь лицемерие сует свои липкие лапы в его жизнь. Пастор делает Хендрикье строгие предупреждения. Ей отказывают в церковном причастии. По городу ползут грязные слухи. Жизнь в этом омуте становится все тягостнее. Наконец наступает полное разорение. Как несостоятельный должник, Рембрандт решением суда лишается опеки над сыном. Средства, завещанные Саске на воспитание Титуса, поступают в распоряжение 2 тупых бюргеров, и те не выдают Рембрандту ни флорина, ведь он не умеет распоряжаться своими деньгами. Дом его и все имущество распродают за долги с молотка. Толстосумы, которых он не раз принуждал к отступлению на аукционах, теперь раскупают за бесценок то, что он с такой любовью собирал всю жизнь. Вот далеко не полный перечень распроданного. 2 картины Рафаэля, полотна Джорджоне, Тициана и Пальмы Старшего, распятие кисти Лелио Новелларе, творение земляков Рембрандта, Арта ван Лейдена